Пожалуй, моя соратница смогла бы справиться и сама, но я не намерен был оставаться в стороне. Телепортация в самую гущу боя, и глефы устремляются к двум стоявшим рядом сатирам. Один из них отскакивает в сторону, а вот второй выставляет навстречу свой клинок. На его лице навеки застыло изумление, когда с тихим звоном металл раскололся, а следом тело сатира распалось на две части. Ни медля, ни секунды, продолжаю начатое движение и бью сражающегося с Майей сатира в спину. Противник не успевает сделать ничего, ведь едва он попытался избежать удара, как оказался атакован жрицей, а следом к нему подоспела смерть. Новый оборот к третьему врагу. В этом основное преимущество двухлезвийных глеф: инерция движения не мешает, но наоборот выстраивает рисунок боя, давая возможность скользить по полю боя в бесконечном, не замирающем ни на секунду танце, и главное — лишь не сбиться с ритма и превозмочь усталость. И это мне удавалось с каждым разом все лучше. Враг попятился под моими ударами, уходя в глухую защиту, но уже спустя мгновение потерял равновесие. Простейшее плетение подножка, некогда показанное Керантилом, заставляет сбиться, а в следующий миг его голова слетает с плеч. Радость от смерти еще одной твари не желает покидать душу, глаза обшаривают пространство в поисках новых врагов. Слишком быстро закончилось сражение, и в груди продолжает гореть желание новых сражений. Оборачиваюсь и вижу, что Майя уже разобралась со своим противником. Впрочем, по всему озеру почти завершился бой нашей безоговорочной победой. Разочарование, совершенно неуместное, заставило собраться и оценить сложившуюся обстановку. Противник оказался разбит, но это ведь не означает, что опасность нам не угрожает. Ведь вскоре сюда явится подкрепление, и к этому моменту стоит убраться из этого места. Майев, у тебя есть минута, после чего иди к точке телепортации, бросаю я, а сам направляюсь к источнику. Нужно восстановить истраченные во время боя силы. Однако едва во мне возникла мысль о необходимости попросить силы у источника вечности, как я почувствовал, как энергия сама хлынула в тело. Замерев на месте, почувствовал, как силы восстанавливаются, а магия смывает усталость. А разум, еще не отошедший от жаркой схватки, начинает выискивать, на ком бы применить полученную энергию. И даже не столь важно, как удалось получить силы. Эти вопросы отступают в сторону. Сметенные эйфорией, хочется броситься в бой, ворваться в ряды демонов и рубить. Вновь возникает чувство неуместности, глупости моего поведения, и чтобы занять себя хоть чем-то, наполняю энергией накопителей в ожидании завершения процедуры, обращаю свой взгляд в сторону разрушенного Зинасшари. Я не сразу осознал, что открылось передо мной, но когда понял, мои губы вновь растянулись в кровожадном оскале, а в голове засела лишь одна мысль. Кажется, в будущем я хотел обдумать одну идею и провести эксперимент, но зачем же откладывать? Прямо к озеру устремилась громадная толпа демонов. Я не мог рассмотреть, кто были те твари, но видел, что их были сотни. В основном это были низшие монстры, гончие, бесы, стражи и иные мерзкие создания легиона. Однако попадались и более сильные особи, к счастью, их было совсем немного. Какие именно, разглядеть я не мог, сказывалась особенность зрения, любой иной эльф на моем месте дал бы точный ответ. Впрочем, скорее всего это были эридоры, сильные источники магии указывали на это. Самым важным в наблюдении было то, что действительно опасных созданий видно не было. Ни Натризимы, ни тем более Архимонд еще не заинтересовались пришедшими гостями, и это несказанно радовало. Ну что ж, стоит отправить прощальный подарок радушным хозяевам, верно ведь? Вновь обращаюсь к источнику, но в этот раз формирую над головой плетение. Все тоже хорошо зарекомендовавшие себя изгнание, но предназначенное для дистанционного действия. Увы, у этой модификации плетения были значительные недостатки. Оно было на порядок сложнее и потому требовало больше времени на создание, особенно учитывая тот факт, что я недостаточно его отработал. Однако в этот раз это было не столь важно. Сплетаю основу и приступаю к накачиванию ее магией. Секунда за секундой плетение все больше наполняется энергией, а мое тело пропускает просто океан силы. И ощущение творимых чар становится просто непередаваемым. Я всегда испытывал нехватку энергии, всегда с тоской думал о том, какие возможности мне бы открылись при большей силе, и это чувство стало еще большим, когда мне открылись картины будущего. Но сейчас впервые меня переполняла невероятная мощь. Океан энергии собирался в плетении, больший, чем весь доступный мне резерв. Восторг и радостное предвкушение переполняло меня, а творимое заклинание все больше наливалось силой. В какой-то момент пришла боль, неминуемая расплата для таких чар, но это было не важно, а важным было то, что враг почти приблизился к точке, где стоило нанести удар, а значит следовало потерпеть, еще немного и еще. Боль становилась сильнее, но вместе с ней был восторг и предвкушение от грядущей смерти сотен тварей, что пришли на эту землю, что принесли сюда смерть. Убивать их всех, разве это не есть высшее наслаждение? Разум едва сохранял ясность от переполнивших его эмоций в момент, когда раздирающее тело боль стала почти нестерпимой, я выпустил заклинание в цель. Яркий, переполненный энергией шар, что сиял белый с зеленым отливом энергии, рванулся вперед, и на его пути тут же возникла стена магических щитов, но мои губы лишь растянулись в довольной усмешке, и я повел рукой вверх. Послушный моей воле шар изменил траекторию и взлетел над защитой, чтобы через секунду упасть в центр построения. И пусть Ридар успели отреагировать на изменение угрозы, несколько сотен низших демонов распались на куски в одну секунду. Я встретил это событие восторженным, почти безумным смехом, чтобы уже через несколько мгновений захлебнуться в собственной крови. За все положена плата, а за ту магию, что удалось мне создать с помощью источника, она была тем более велика. Боль пронзила все тело, и я упал на колени, в ту же секунду инстинктивно притянув к себе новую энергию. Каналы, которые прежде почти не ощущались, протестующие взвыли, но все же магия источника принесла облегчение, а секунду спустя мое тело охватила исцеляющая волна, очистившая сознание от тумана. Судорожно перебираю воспоминания окрепшим разумом и понимаю, что последние несколько минут мое поведение далеко не всегда можно было бы назвать адекватным, более того, оно было откровенно глупым. Вот кто заставлял меня выжимать все свои силы в творимое заклинание, отчего эта сумасшедшая радость, что приходила, когда я убивал демонов. Вот о чем стоит подумать, но опять же не сейчас. Точно то же самое мне говорил мой разум, голосом Майв, которая и применила исцеляющее плетение, и я торопливо кивнул и поднялся с колен, показывая, что пришел в норму. Сплетаю и применяю на себе исцеление, в результате чего состояние становится еще лучше, а использованная магия мгновенно заполняется. Удобно, но стоит уже покинуть это гостеприимное место. Взгляд на попавших под атаку тварей говорит о том, что пусть многие из низших убиты или ранены, но враг уже вскоре оправится, и к этому моменту следует убраться подальше. Тихо благодарю Майв, что-то говорить нет ни сил, ни желания, но она заслужила эти слова, а затем направляюсь в сторону наспех оборудованной портальной площадки, всего лишь схемы из рун, снабженные одним артефактом, чья задача затереть следы перемещения. Раздумывать я не стал и применил плетение, и уже в тот момент, когда заклинание сработало, меня посетило ощущение невероятно сильной ауры, которую невозможно было спутать ни с одной другой. К месту сражения прибыл Архимонд, да вот только он безнадежно опоздал. Душу посетило злорадство, а губы растянулись в довольной усмешке, ведь должно быть очень обидно чувствовать себя неудачником. Примечание к части. Галарон, Красный Дракон. http://imglin.krushov.imagi.php.it 05.43.9.5.d4.at36.76.783.285. Еще Майв. http://imglin.krushov.imagi.php.it 783c2.289.80e5.347.382.e20sb1818. Дейрон. http://imglin.krushov.imagi.php.it e9f69.dvb.cd0.4a1e2.2749.d0c5f196.ab. Глава 14. Город Сиран. Один день с момента вторжения демонов в Азерот. Эльфы, что покидали Зинас Ширии, ступая на тихие и столь безопасные улицы Сирана, не могли поверить, что тот ужас, что преследовал их, остался позади. И все же они отчаянно надеялись, что случившееся осталось в прошлом, что все завершилось и более не существует угрозы. Да, Тримар был тем, кто знал, что ничто и не думало заканчиваться, а лишь только начиналось, а еще знал, что именно сейчас у него есть возможность стать во главе силы, что будет сражаться против демонов, возглавить армию королевства. Но все это лишь при условии незамедлительных действий. Именно поэтому уже спустя несколько секунд после того, как ноги опального аристократа ступили на мостовую Сирана, он сам начал выискивать Нейранана. Капитан стражи Каритов обнаружился неподалеку, что было неудивительно, все же они покинули Зинасшири с промежутком в несколько секунд. Сейчас комендант всматривался в улицы города и о чем-то размышлял. Впрочем, Датримару было неважно, какие планы строит командующий Каритов, ведь свои действия он продумал уже до мелочей. Нейранан, я должен задать вам один вопрос. Я слушаю. Вы согласны признать меня своим командиром? Именно так, без ветвистых словес и утонченной речи, в лоб. Умение дипломата – это умение говорить с эльфами на их языке, и сейчас Датримар говорил с капитаном гарнизона именно так, как тот того желал в нынешней ситуации, прямо и открыто. Возможно, конечно, что опальный аристократ ошибся, но все же он крайне редко ошибался в эльфах. Из чего я должен признать ваше главенство? Несмотря на резкие слова, тон, каким это было произнесено, был не враждебен, а скорее предлагал привести доводы, и они у Датримара были. Помимо того, что благодаря мне был организован отпор демонам и эвакуация города, или того, что вы сами и ваши эльфы смогли лучше подготовиться к бою и получить шанс на спасение, потому что я знаю, что делать. Уже сейчас мной переданы послания в пограничные крепости, и вскоре к нам прибудут войска, а еще у меня есть информация о противнике и возможность получить новые сведения. И это лишь малая часть того, чем я владею. Этих доводов достаточно? Не совсем. Нейранан криво улыбнулся, но вот взгляд его был более чем серьезен. Зачем мне признавать ваше командование, ведь вы можете и не стать командующим армией, за вами не стоит никто. Так стоит ли мне ставить на столь слабого игрока? Я смог убедить вас в условиях, когда у меня не было ни единого доказательства на руках, я смог организовать эвакуацию, хотя, кажется, у меня нет никого из верных эльфов. На этом месте Датримар вставил едва уловимую нотку сомнения, так почему я не смогу убедить других, ведь и вы уже согласны. Нейранан лишь недовольно посмотрел в его сторону, но опровергать последнее утверждение не стал. Он ведь и вправду был согласен, все же правильно подобранные доводы и ментальная магия творят чудеса, и вот уже эльф, что сомневался в выборе, делает верное решение. Прекрасная способность, удивительно, что Иллидан до сих пор не понял всю ценность этого умения. Впрочем, это же его друг, он не политик, и именно поэтому ему можно доверять. Сейчас нам следует поспешить. Времени на пустые разговоры нет. Нейранан, тебе нужно организовать своих солдат, найди заместителей, и пусть они соберут всех выживших каритов в одном месте, скажем, на центральной площади города. Также найди двух опытных стражей, пусть они будут готовы сопровождать нас через 10 минут. Нейранан на несколько секунд застыл, но затем все же кивнул и направился выполнять по сути своей приказ. А Датримар смог перевести дыхание в мыслях, поздравляя себя с выполнением первого пункта плана. Надо отметить, что список был большим, а потому расслабиться даже на секунду он не мог. Пока у него было время, следовало найти и своих эльфов, что должны были прибыть в Сиран или эвакуироваться вместе с остальными. Сейчас в городе должны были находиться несколько сотен воинов, готовых выполнять его приказы, и их помощь вскоре понадобится. Пусть Датримар и не собирался воевать с командующим гарнизона города, в отношении него приготовлены иные планы, но показать, на чьей стороне сила, было необходимо. Воин из его небольшой армии обнаружился уже через несколько секунд после отданных Нейранану распоряжений, что было неудивительным, ведь Римар заранее приказал своим эльфам быть у стационарного портала, и ему был отдан тот же приказ – собрать всех на центральной площади. Закончив с этим, опальный аристократ приступил к плетению чар, следовало отправить ряд сообщений. «Распоряжения отданы», – коротко отрапортовал Нейранан, его взгляд более не выражал сомнения, кажется, капитан принял для себя решение, и ментальные способности говорили Датримару о том, что командующий Каритов окончательно перешел на его сторону. «В таком случае нам следует отправиться к площади, ведь именно там находится штаб стражи Сирана». С этими словами Датримар направился к указанной цели, сопровождаемый Нейрананом и двумя каритами. Позже к нему присоединились еще двое из доверенных эльфов. Следующие несколько минут прошли в молчании, но, в конце концов, Нейранан не выдержал и решил задать один из интересующих его вопросов. «Прошу прощения, но к чему такая спешка? Я имею в виду, зачем она нужна помимо немедленной организации отпора демонам?» К тому моменту, как в город прибудут части из пограничных крепостей, Сиран должен оказаться в наших руках, иначе, мое право на командование может быть оспорено. Достаточно честный и прямой ответ, но Датримар не видел смысла скрывать данный план от подчиненного. А если комендант не будет склонен согласиться, осторожно спросил Нейранен. Не беспокойтесь, я умею убеждать, а еще владею самым ценным, что есть в этом мире, знаниями. Уж поверьте, это очень хорошее оружие, особенно против тех, кто не так честен, как вы. За мной тоже есть грехи. Ваши грехи можно назвать и достоинствами, чего не скажешь о поступках коменданта этого города. Господин Перил сделал много дурного, скажем, воровал деньги, предназначенные его же солдатам, и вот этот проступок может загубить карьеру коменданта даже в нынешних суровых условиях. Более Нейранен не задавал вопросов, как и не удивился тому, что Датримар вовсе не намерен был договариваться с Перилом. Вместо этого он произвел арест прямо в его кабинете и на месте назначил командиром гарнизона его заместителя, бывшего, как оказалось, эльфом Датримара. Нейранен вообще для себя решил не удивляться предусмотрительности аристократа и лишь порадовался тому, что сделал верный выбор. А спустя полчаса после прибытия в город, кариты, эльфы Датримара и стражи Сирана уже были построены на главной площади города перед своим командующим. Одновременно с этим на площади собрались и простые жители города, привлеченные призывами собраться для того, чтобы услышать объяснение произошедшему. Три шеренги выстроенных солдат, каждая из них резко отличалась от прочих. Справа выстроились стражи Сирана, в начищенных доспехах, едином вооружении, они могли произвести впечатление бравых, уверенных в себе воинов, но это было бы ошибкой. Защитники города не понимали произошедшего, питаясь лишь слухами, жутко искажавшими самые достоверные факты. Они не знали, что им делать, и лишь могли стоять с каменными лицами в надежде понять и получить ясную цель. В центре находились кариты, и никто не мог так выделяться в толпе, как они. В помятых, в большинстве окровавленных доспехах, с нервными движениями, готовые в любой момент выхватить оружие, они знали, что именно произошло, но не питали от этого радости. Слева же стояли эльфы, изначально преданные Римару. Часть из них успела принять участие в сражении в Зинасшире, ведь именно они открыли портал и удерживали их до последней возможности. Часть узнала подробности от товарищей. О них можно было сказать одно: собраны и готовы следовать за командиром куда угодно. Датримар поднял вверх руку и целую минуту дожидался установления спокойствия. Главным образом это требовалось от толпы горожан, что собралась на площади и окружала выстроившиеся войска. «Калдарай», — заговорил он, усилив свой голос магией и добавив немного ментальных чар, лишь затем, чтобы привлечь внимание, ничего большего пока не требовалось, вы все знаете о гибели нашей столицы. Многие, как и я, видели, как горел Зинасшири и как мерзкие твари разрывали женщин и детей на части. И у каждого из вас сейчас на устах один вопрос. Голос Датримара стал громче, яростней: кто виноват в случившемся, кто навлек беду на нас? Выдержать паузу, не спешить. Римара учили искусству выступления на публике, но теоретических знаний было явно недостаточно. Хорошо, что ментальные чары вместе с ним, и в следующую фразу аристократ вложил все свои способности. Наша королева и ее приближенные стали теми, кто впустил в наш мир этих тварей. Они сделали это не по своей воле, их разумом завладели демоны. Однако случившегося уже невозможно изменить. Наш народ остался один перед лицом самой страшной угрозы из всех, что мы встречали за тысячи лет существования. Мы на краю гибели, и сейчас только от нас зависит, будут ли жить наши дети, смогут ли они вырасти или погибнут в когтях монстров. Лишь единство и вклад в победу каждого позволит нам выстоять и, главное, отомстить. Уничтожить тех, на ком кровь жителей Зинасшири, заставить их пережить то, что испытали мы. Сам Датримар вынужден был признать, что речь была не слишком хороша. Не хватало ему каких-то качеств, что позволяли взывать к эльфам, пробуждать у них ответные чувства. Хорошо, что собравшихся не требовалось подталкивать, они и без того стремились к бою, и требовалось лишь сплотить и указать врага. Это он и сделал, произнеся еще несколько схожих воззваний и назвав тех, кто примет на себя бремя осуществления отпора. Сейчас же перед ним стояли организационные хлопоты. Требовалось набрать добровольцев, наладить снабжение, начать строительство лагеря вне стен города. Требовалось сделать многое, и это он планировал обговорить с заранее отобранными им эльфами. План был составлен, и теперь следовало сделать еще один ход. Та первая ночь дала Датримару многое. Она позволила укрепить позиции, стать достаточно влиятельным, чтобы взять командование войсками в свои руки. Но далось это непросто. Весь тщательно собираемый компромат оказался пущен в дело, обеспечивая возможность наполнить склады Сирана оружием, доспехами, артефактами, едой и многим иным, что требовалось для ведения войны. Датримар не сомневался, что спустя несколько недель смог бы получить все необходимое меньшими усилиями, но он также знал, что у него нет этих недель, связь с источником могла быть прервана в любой момент, а с ней исчезла бы возможность подпитывать портальные врата, обеспечивающие грузовые перевозки, и потому самоназначенный генерал спешил как никогда в жизни. С не меньшим усердием велось и строительство. Сиран хоть и являлся достаточно крупным городом, но при этом не мог принять десятки тысяч воинов и беженцев, а его склады не смогли бы вместить все то, что Датримар собирал по всему королевству. И потому с первого же дня на другом берегу реки, напротив моста через реку Кханис, на которой стоял Сиран, развернулось грандиозное строительство, в котором принимали участие не только солдаты, но и простые жители. Принимали участие все без исключения. Должно быть, речь оказалась не настолько плоха, как показалось в начале. Не следовало забывать и о приеме добровольцев. Таковых было множество, ведь весть о прорыве противника в сердце королевства Зиннасшири распространялась как лесной пожар, и тысячи эльфов спешили влиться в армию. Надо сказать, что распространял ее сам Римар и верные ему эльфы, появляясь в самых дальних уголках королевства с предупреждением, в особенности обращая внимание на восточные земли, чья судьба в грядущей войне обещала быть особенно печальной. Добровольцы обещали стать серьезной опорой, пусть в боевом отношении многие из них уступали пограничным войскам. Калдараи были народом достаточно воинственным, и не меньше трети жителей королевства имели боевой опыт. А потому такое пополнение было весьма кстати, тем более что добровольцы, как правило, приходили со своим оружием и доспехами. Таким образом, каждый час проходил в бесконечной гонке со временем, и пусть Датримар и не мог жаловаться на своих заместителей, но многие вопросы требовали личного контроля. Так организация снабжения, даже несмотря на все привлеченные связи и собранный компромат, никогда не оказалась бы успешной, если бы не давление на разум нужных эльфов. Надо сказать, что за первые две недели Датримар применил лишь недавно освоенные способности даже не к сотням, а к тысячам слушателей. Впрочем, никаких мук совести по этому поводу он не испытывал. Ему необходимо было добиться поставленной цели, и он был готов пойти на многое ради этого. И вот сейчас, после двух недель напряженной работы, когда на сон отводилось лишь 3 часа в сутки, генерал собрал свой штаб для того, чтобы озвучить полученную от Иллидана информацию. Целых 3 сообщения, следовавших одно за другим, о выступлении войск демонов, о проведении ритуала у источника и о желании друга завершить карьеру шпиона. Слишком важные сведения, чтобы тянуть с их оглашением хотя бы мгновение. Ведь сейчас Датримар имел еще одну возможность упрочить свой авторитет, и он не намерен был ей пренебрегать. Местом проведения совещания стало то самое здание штаба стражей Сирана, что посещал Датримар в первую ночь пребывания в городе. В нем оказалось вполне подходящее помещение для обсуждения текущих вопросов и планов на будущее, что он и преминул использовать. За столом собрались командующие армией, более 3 десятков эльфов, что признавали его главенство, пока признавали. Здесь были коменданты 5 крепостей, что привели свои армии к Сирану, командиры добровольческих отрядов и Нейранан, назначенный командующим над воинами, некогда собранными на центральной площади города. Были и другие эльфы, ответственные за снабжение, развернутый госпиталь и прочие нужды армии. И все они сейчас напряженно смотрели на Датримара. Мне поступили важные сведения. Из Зиннасшири выдвинулась армия демонов, и если судить по расстоянию между нами, уже через 2 недели мы должны быть готовы к встрече. Откуда известно, что демоны захотят напасть на нас? Не лучше ли им обойти нашу армию и ударить по беззащитным землям? Это предположение сделал бывший комендант крепости Партистирилан, и Датримар почувствовал, что и другие колдараи хотят знать ответ на высказанное предположение. Хороший вопрос. Есть несколько причин, по которым они непременно атакуют нас. Первое, демоны не могут оставить дорогу в Зиннасшири беззащитной, а ведь если они отправят свою армию на восток, мы сможем ударить по столице. Достаточно будет уничтожить портал, и победа станет вопросом времени, пусть и будет оплачено большой кровью. Вторая причина – демоны презирают остальных существ. Они захватывали до этого сотни миров и еще ни разу не терпели поражения, а потому они не станут избегать битвы, тем более что эти создания обожают сражаться и убивать. Третья же причина состоит в том, что пройдет всего несколько часов и колдарай лишатся поддержки источника. А это самый лучший момент для того, чтобы им вступить в сражение. После этих слов все, кто был в помещении, замерли, пытаясь осмыслить сказанное. Что значит «лишимся поддержки источника»? Этот вопрос решился задать Нейранан. Остальные лишь напряженно замерли в ожидании ответа. Это означает, что демоны и подчиненные им эльфы в эту самую минуту проводят ритуал, направленный на отрезание колдараев от силы источника. Мне неизвестно, когда он будет завершен, но это случится до того, как начнется сражение, проговорил Датримар ровным и спокойным голосом, ничем не показывая своего собственного волнения. Но как нам в этом случае сражаться? Мы ведь все погибнем. Это не сдержался офицер, отвечающий за снабжение. И пусть услышать такой вопрос от тыловика, не славившегося своей смелостью, было вполне ожидаемо. Никто не сделал ему замечания, всех интересовал ответ. Сжав зубы и невзирая ни на что, жестко ответил Датримар, нам некуда отступать, позади нас беззащитный Запад и если мы дрогнем, народ Калдараев падет. Каждое слово подкреплялось ментальной магией, но, к сожалению, даже этого было недостаточно для того, чтобы убрать сомнения из глаз подчиненных, требовались и другие доводы. К тому же я предвидел подобный поворот событий и подготовил все к этому моменту. Тирилан, вы ведь наполнили накопители магии, как я просил. Полагаю, остальные также наполнили свои накопители. Со всех сторон донеслось вялое согласие. Что же касается жрицы Луны и присоединившихся к нам друидов, думаю, они смогут оказать посильную помощь. Названные представители ответили согласием, пусть и не слишком уверенным. К сожалению, значительная часть жрицы друидов сейчас оказалась в армии Кинариуса, но Датримар был рад уже тому, что имел, ведь такие воины были весьма полезны в любой ситуации, а в этой особенно. Не стоит также забывать о том, что наши артефакты и големы не нуждаются в немедленной подпитке от источника, а потому внесут свою лепту в грядущей битве. По мере перечисления имеющихся возможностей настроение присутствующих стало меняться и Датримар решил сделать завершающий ход, подарив пусть призрачную, но все же надежду. К тому же мой шпион обещал помощь со снятием заклинания, и я верю в то, что он справится. Однако это не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Ваша задача сейчас сообщить своим подчиненным о будущих невзгодах, пусть они узнают от вас о грядущем, а не сразу почувствуют на своей шкуре. Через час мы соберемся здесь и обсудим, какие шаги необходимо предпринять для встречи врага. Не дождавшись вопросов и обведя взглядом все еще сидевших подчиненных, Римар спросил ледяным тоном, передавая все кипевшие в нем раздражение. «Вы еще здесь?» Эти слова заставили подчиненных вскочить и броситься выполнять приказ, но Датримар видел, что они выходили ободренные его последними словами, а еще тем ментальным давлением, что он оказывал. Все же не стоит чрезмерно увлекаться подобным влиянием на подчиненных, можно и привыкнуть все свои проблемы решать подобным образом. Именно такая мысль пришла в голову Датримару, когда он остался один, а еще хотелось признаться хотя бы самому себе, что не уверен в результате грядущей битвы, что боится, что все усилия окажутся напрасными, и друг не успеет прервать заклинание до начала сражения. А еще Иллидан может быть схвачен и раскроет все планы демонам или попросту погибнет, переоценив свои возможности. Не меньшее беспокойство вызывали и мысли о Миранне, редкие послания которой совершенно не могли унять тревогу. Каждую свободную секунду, что не была занята решением накатывавших проблем, разум напоминал о дочери. Воображение рисовало картины пыток, навеянных рассказами Иллидана, и нестерпимо хотелось хоть как-то выплеснуть злость от собственного бессилия. Он никак не мог помочь Миранне, не сейчас и оставалось лишь надеяться, что она справится. Глава 15. Лагерь Калдараев вблизи города Сиран. 26 день с момента вторжения демонов на Азерот. Генерал, демоны в 3 часах пути от нас, быстро приближаются. Голос разведчика вывел Датримара из раздумий, заставив обратить внимание на действительность. Вот только она не радовала. Глубокое иссушающее чувство, напоминающее жажду, причем ту, которая возникает после двух дней без воды рядом с кристально чистым водоемом, не покидала ни на секунду, и лишь в такие минуты раздумий удавалось отвлечься от него. Роль водоема выполняли накопители маги, которые находились на расстоянии руки и могли бы подарить краткое ощущение блаженства. Вот только их использование было бы настоящим безумием, особенно в ожидании битвы. Еще невыносимее казались взгляды приближенных и простых воинов, что не покидали его ни на секунду. Эльфы помнили слова о спасении, о том, что проклятие, павшее на Калдраев, будет снято, и теперь ждали с отчаянной, безумной надеждой. И ему было страшно обмануть их ожидания просто потому, что в этом случае армия может дрогнуть в критичный момент, а дрогнув, сгинуть под бесконечной ордой демонов. Разведчики уже доложили о численности двигавшегося к ним легиона, и цифры заставляли по-настоящему страшиться боя. Десятки тысяч тварей, и среди них были невероятно большие создания, сравнимые, а порой и превосходящие магов силитидов. Губители, если судить по тем материалам, что передал Илледан, также докладывали о нахождении эридоров и поражавшего всех своей силой Маннарата. Страшно было бы вступить в бой с подобным врагом, не имея поддержки источника, вот только отступить они не могли. Это место было подготовлено для боя так, как не будет ни одно другое, и если где и есть возможность победить, то именно здесь. Сообщения о двигавшихся к ним навстречу монстрах говорили, что основной костяк тварей составляют стражи скверны и бесы. На удивление почти не было видно гончих, на которых Датримар достаточно насмотрелся еще в Зиннасшире, но причину этого понять было сложно. Возможно, их пустили в обход с целью ударить в критический момент, а может быть, оставили охранять портал. Генерал этого не знал и предпочитал подготовиться к худшему. Генерал, отряд Селестри вступил в бой с демонами. Твари хотели пройти в обход нашей армии, но их удалось отогнать. Потери с нашей стороны. В этом момент гонец запнулся, а на его лице отразилось смятение, а затем безграничная радость. Датримару не требовалось спрашивать причины. Он и сам ощутил, как в его тело хлынула энергия источника, и появилось желание счастливо рассмеяться, поддаться безудержному веселью. Краем сознания он услышал, как со всех сторон раздались радостные крики, а порой даже рыдания, но он сам не обращал на подобное внимания, пытался справиться с навалившимся ощущением. Сейчас было не время поддаваться чувствам, как командующий он не должен был терять лицо, а потому, резко оборачиваясь, он встречается с глазами с Нейрананом. Как ни странно, но именно бывший командующий Каритами стал тем эльфом, на которого можно было безоговорочно положиться. Может быть, причиной тому были события, пережитые вместе в Зиннасшире. Вот и сейчас именно Нейранан был одним из тех, кто не потерял голову от счастья, а смотрел на командира в ожидании приказа. Впрочем, его глаза светились столь яростной решимостью, что Датримар подумал, если сейчас отдать приказ в одиночку разогнать армию демонов, Нейранан поспешит его исполнить. «Немедленно выстроить армию, мне нужно обратиться к воинам». Его приказ был исполнен лишь спустя 15 минут. Возвращение магии выбило воинов из колеи едва ли не больше, чем ее исчезновение, что подтвердило для Датримара необходимость произнести речь. Ведь сражение должно было произойти уже спустя несколько часов, и от того, с каким настроем воины вступят в бой, будет зависеть очень многое. И пусть генерал понимал, что является плохим оратором, ему необходимо было выступить, и он знал, какие силы возможно призвать в помощь. Воины королевства, еще час назад вам казалось, что надежды на победу нет, что мы обречены умереть на этой земле, принеся себя в жертву, ради спасения своих родных, нашего народа и всего Азерота. Но сейчас надежда появилась, и чудо, что вы ощущаете, подарили нам не боги, его дал нам эльф, рискнув своей жизнью, своей душой, ради спасения Калдраев. Он рискнул всем и дал нам шанс, шанс на победу. И если сейчас мы проиграем, то покроем свои имена вечным позором. Ведь нам более не будет оправданий в предстоящей битве. Никто не сможет сказать, они были ослаблены. Все скажут о том, что они дрогнули, имея силы сражаться. Да, наш враг силен, да, на нас движется целая орда этих тварей, но всего один эльф смог перебить сотни этих созданий, смог совершить невозможное. А значит, сможем и мы. Так покажем демонам, чего стоят Калдараи, отплатим им за кровь наших женщин и детей, за гибель Зиннасшири. Приготовьтесь к бою. Тор или Сортёры Нал, Тор или Сортёры Нал. Боевой клич подхватили тысячи воинов, а Датримар вздохнул с облегчением. Теперь они были готовы встретить врага. Эльфийское зрение позволило рассмотреть легион демонов издалека и подготовиться к встрече. Впрочем, все приготовления были завершены за несколько часов до этого момента, и сейчас предстояло лишь принять факт схватки с противником намного более опасным и страшным, чем все те, что встречались Калдараем прежде. И глядя на застывших в напряжении эльфов, Датримар видел, что сомнений в них больше нет, только решимость. Позиции, на которых встали Калдараи, имели множество преимуществ. Для начала лагеря войска разместились на возвышенности, что давало возможность лучникам и метательным машинам бить на максимально возможное расстояние. С западной стороны позиции примыкали к берегу реки Кханис, достаточно полноводной, чтобы стать преградой для легиона. Место, где расположились войска Калдараев, находилось напротив моста через реку, и иного пути через нее не было на сотни километров вверх и вниз по течению. Таким образом, демоны вынуждены были атаковать войска Калдараев, если хотели переправиться на другой берег, и при этом Датримар мог не опасаться удара с тыла. На флангах позиции земля имела крутой подъем, что в сочетании с валами и кольями крайне затрудняло атаку демонов с этих направлений. К тому же в лесах несколько в стороне от лагеря находились позиции всадников на саблезубах, и в случае надобности они готовы были ударить в тыл врагу. Таким образом, единственно удобной возможностью для нападения была атака в лоб. Учитывая же высокомерие демонов и их уверенность в своих силах, об этих качествах он узнал от Илледана, они непременно воспользуются этой возможностью. Надо отметить, что непосредственно напротив их позиций была достаточно удобная местность. Большое ровное поле с редкими деревьями, на котором вполне могли бы поместиться все те десятки тысяч демонов, что приближались сейчас к Калдараим. Они непременно должны будут встать именно там, и это хорошо. Метательные машины уже пристрелены и будут бить максимально точно. А значит, да благословит Луна наши начинания. Между тем накатывающая волна демонов не остановилась ни на миг перед атакой, тысячи низших бросились на прорыв. Впереди бежали бесы. Создания не только бесконечно тупые, но и слабые не только по меркам легиона, но и по любым иным, а потому их использовали как мясо, без малейшего колебания отправляя на верную смерть, и они ее встретили. Тысячи стрел устремились на накатывающую волну твари, и сотни демонов пали под этим ударом. Волны огня, ледяной град, копья ветра, все это обрушилось на противника, и если бы у врага был разум, он бы дрогнул и повернул, но бесы упорно рвались вперед, невзирая на потери. Маги эльфов при том пусте были отчасти ослаблены ярко светившим солнцем, получили поддержку жрицы Луны, даровавших свое благословение, а потому сражались упорно как никогда. На последних 200 метрах твари встретили ямы с кольями, простой, но эффективный способ задержать врага, а тех из бесов, что прорвался и через это, ждали укрепленные друидами позиции. Враги накатывали на них волна за волной, взбираясь по трупам собратьев, и это пренебрежение к своей жизни в конце концов позволило им добраться до эльфов. По всему переднему краю обороны завязалась рукопашная схватка. Во многом бесы смогли прорваться еще и потому, что маги Калдараев более не могли отвлекаться на них, вынужденные сдерживать атаки ридеров и пытаясь замедлить неумолимо приближавшихся стражей скверны. Активировать мины, бросил Датримар и так посмотрел на попытавшегося возразить Нейранана, что последний вынужден был тут же закрыть рот, так и не произнеся возражений. Израсходовать мины на бесов казалось неразумным, намного лучше было бы дождаться прихода стражей скверны, намного более опасных тварей, однако Датримар помнил, с какой легкостью силитиды обнаружили установленные ловушки, и был уверен, что демоны также не будут обмануты, а потому раздавшаяся цепь взрывов вызвала лишь облегчение, им не успели помешать. К тому же эти взрывы смогли изрядно прорядить волну демонов, унеся с собой жизни тысяч существ. Меж тем потери возрастали. То в одном месте, то в другом бесы прорывались через все преграды и бросались неудержимой толпой на прорыв. Их почти сразу останавливали, но лишь затем, чтобы через несколько секунд прорыв произошел в другом месте. Датримар видел, что его армия справляется, что брошенные на смерть бесы гибнут сотнями, и стоит продержаться еще совсем немного, и противник иссякнет. Вот только он также мог увидеть и то, что стражи почти дошли до укреплений. Надо сказать, далось им это большой ценой. Пусть маги эльфов были в большинстве заняты защитой армии от чернокнижников, пусть многие лучники оказались отвлечены на бесов, это были еще не все подарки, что нашлись для врага. Катапульты непрерывно стреляли, словно россыпью камней, заряженными артефактами, что взрывались в рядах противника. Все средства артиллерии, что возможно было перевозить, а также все те устройства, что можно было отломать без потери боеспособности, оказались свезены на это поле боя и сейчас вносили свой вклад в противостояние. К сожалению, безнаказанно уничтожать врага не получалось. Оценив урон, что наносили катапульты, рейдеры выделили часть своих сил на их уничтожение, и несколько орудий оказались уже сметены вместе со своими расчетами. Но остальные не замедлились ни на миг, посылая новые снаряды в сторону врага, оставляя проплешины в его рядах. Стражи скверны потеряли очень многих, прежде чем добрались до укреплений, но затем эльфы ощутили на себе мощь легиона. В одно мгновение небо над позициями колдреев потемнело, и из него огненными болидами рухнули новые монстры. Пылающие скверны каменные големы, которых Илридан называл инферналами, обрушились на позиции армии, и уже только урон от их падения был по-настоящему страшен. Сотни убитых эльфов, сотни раненых, а ведь эти твари не спешили распадаться на части, они споро собирались, желая уничтожить всех, кто находился поблизости. Пожалуй, не зная Датримар и остальные колдараи об этом противнике заранее, и битва могла бы принять весьма трагичный оборот, однако все без исключения воины армии были извещены о том, как сражаться с этими тварями. Для начала несколько десятков из них удалось сбить на подлете, перенаправив их приземление в ряды стражей скверны, и безмозглые создания в первую же очередь атаковали сородичей, не считая нужным делать различий. Едва только инферналы, что приземлились в рядах эльфов, ударились о землю, в них со всех сторон полетели каменные копья, острые корни и все иные способы физического урона с помощью магических атак. Сам Датримар, оказавшись всего в 50 метрах от противника, немедля разверз под врагом трещину в земле и следом сомкнул края острыми пиками. Убить тварь таким образом не удалось, но обездвиженная, она оказалась легкой целью для других магов и прожила считанные секунды. В других местах с инферналами также боролись успешно, вот только нельзя было не признать, эта атака оказалась выбрана необычайно удачно, и стражи скверны смогли в полной мере воспользоваться временным замешательством колдреев и устремились через проломы в укреплениях. Не дремали и рейдеры, напрягая все силы в отчаянном стремлении воспользоваться моментом слабости. Положение застыло в шатком равновесии. Один за другим падали сраженные инферналы, щедро забирая жизни колдреев, големы и боевые маги погибали, но не отступали ни на шаг под давлением врага. Маги, друиды, жрицы, все они не просто защищались, они начали бить по приблизившимся рейдерам и бить успешно. Вот только и враг не желал уступать, демонстрируя опыт и невероятную мощь своих чародеев. Датримар напрягал все чувства, выискивая момент, для того, чтобы ввести в бой хранимые до поры резервы, и в этот миг в ход битвы вмешалось никем не предвиденное обстоятельство, незначительное настолько, что изначально на него никто не обратил внимания, но внезапно ставшее поворотным. В тылу демонов вспыхнуло пламя магии. Телепортация выкинула меня и жрицу на мягкую, зеленую траву под кронами деревьев. А так как я еще мог ощущать на себе последствия использования силы источника, удержаться на ногах не удалось, что в общем не вызвало расстройства. Было приятно хоть несколько минут отдохнуть после столь жаркого боя, не думать ни о чем и просто лежать. Вот только все настроение испортила картина, представшая перед моими глазами, стоило только немного повернуть голову. Вдалеке, скрытое за деревьями и многими километрами пути, двигалось большое скопление магически сильных существ. Большинство из них были слабы и на расстоянии оставляли лишь слабую дымку, да и то, лишь благодаря своему количеству, но одно создание пылало настолько ярко, что можно было рассмотреть его строение и в частности факт наличия в нем скверны, а значит это демоны, и находятся они на расстоянии нескольких часов пути от нас. Как ни посмотри, новости не лучшие, но еще важнее узнать, куда направляются войска легиона, и узнать это необходимо немедленно, а значит стоит встать и определить на карте положение и направление движения противника. Отметив предварительно направление на цель, я погрузился в анализ карты, с которой до того работать приходилось нечасто, а потому разобраться в обозначениях было не столь ли просто. К тому же пришлось принять звериную форму и придавить полотно лапами, так как магическое зрение не позволяло разбирать изображение. Труднее всего было найти город, рядом с которым мы должны были появиться, Сирн. Так как Римар сообщил мне о своем намерении именно здесь собирать войска, я заранее посетил это место и нашел подходящую поляну для перемещения, и сейчас должен был находиться рядом с войсками колдреев. Впрочем, магические эльфы ощущались не столь сильно, как демоны, и потому я не мог их увидеть даже с вдвое меньшего расстояния. Учитывая тот факт, что Ремар не станет устраивать сражение в городе, армия также должна будет выступить навстречу или, что вероятнее, создать укрепление на удобной местности. Вопрос лишь в том, с какой стороны реки, где мне искать сородичей. Хотя если Ремар не желал видеть испепеленные развалины там, где раньше был цветущий город, расположить войска он должен был со стороны Зинасшри. По крайней мере, этот вариант казался логичным. Подойти ближе к городу и там узнать направление, это означает терять время. Понадеяться на удачу и пойти в предполагаемую точку расположения армии, но и этот вариант грозит неприятностями. Вполне можно ошибиться и встретиться с передовыми отрядами демонов, что, конечно, не несет в себе ничего печального, сил отбиться от врага должно хватить, но вот стоит ли рисковать. Я покосился на Маев, но моя соратница самым бесстыдным образом спала, переложив обязанность принятия решения на мои плечи. Нет, подобное доверие, конечно, льстило, но все же, какие варианты еще существуют? Если судить по карте, шанс успеть к началу сражения у меня в теории есть, но на практике я могу оказаться связан борьбой с патрулями демонов и приду уже после начала битвы или могу оказаться атакован патрулями колдраев. Дружественный огонь еще никто не отменял. И что стоило мне переместиться сразу в город? Нет, ведь решил, что такое перемещение грозит стрелой в затылок, как это уже случалось ранее, и выбрал более безопасный вариант, а вот теперь мучаюсь. С другой стороны, я сейчас на нужном берегу реки, за что можно похвалить свою предусмотрительность. Можно переместиться еще раз, но это лишь значит бесполезно потратить ману. Идти напрямик грозит опасностью встретить готовых к схватке демонов и не успеть к основной битве. По руслу реки потратить время и напороться на патрули колдраев. А ведь желание принять участие в сражении бушевало как никогда, и я даже не мог дать рациональное объяснение этому. Просто хотелось показать себя, внести значительный вклад в сражение, но ведь не нападать же мне одному на всю армию. Однако пришедшая в голову абсурдная мысль внезапно увлекла. Бурлившие в крови нетерпение буквально ухватилось за эту идею, а разум начал подкидывать один за другим доводы в пользу этого поступка. Легкое шевеление чувства самосохранения было просто вышвырнуто из головы, и где-то внутри воцарилось изумление от этого факта. Нетерпение, азарт и главная жажда уничтожать демонов так же, как это было не так давно у Источника, завладела мной почти полностью. Один за другим ко мне приходили доводы логики о том, что удар в тыл позволит уничтожить множество ничего не подозревающих чернокнижников, о том, что никто не ожидает подобной наглости и, наконец, главное, у меня есть заготовленный маяк, с помощью которого возможно будет сбежать в случае значительных проблем. И последний довод поставил точку во внутреннем споре. Маев, как ты относишься к тому, чтобы атаковать тыл армии демонов? Жрица некоторое время в напряжении смотрела на меня, а затем спросила. Илридан, ты сошел с ума? Возможно, но ведь ты сама назвала меня избранником Илуны. Должен же я соответствовать этому званию? Впрочем, мой довод не возымел действия, и пришлось добавить, я оставлю путь к отступлению, а ты сможешь прикрыть меня издалека, если дела примут скверный оборот. Не слушая больше возражений, я поднялся и посмотрел в направлении предполагаемого пути. Около 2,5 часов, возможно, чуть больше. Вот только это расстояние в шкуре тигра, а ведь жрица не умеет обращаться. Маев, ты ведь не владеешь обращением в зверя? Задал я, в общем-то, бессмысленный вопрос, внутренне уже смиряясь с действительностью, не оставлять же ее в этом лесу, да и помощь мне может потребоваться. Не владею, угрюмо ответила жрица. Она вообще не любила признаваться в каких-либо недостатках. «В таком случае залезай», – произнес я и обратился в тигра. Легкий ступор Маев радости мне не принес, и потому пришлось ускорить процесс с коротким рыком. «Поймите меня правильно, ничего не имею против ношения девушек на руках, даже более того, надеюсь чаще подобное исполнять. Вот только одно дело несколько минут пронести на руках и совсем другое несколько часов на горбу. Уже предчувствую, сколько удовольствия я получу в процессе, особенно учитывая тяжесть доспехов». Долго думать жрица все же не стала, и уже вскоре мы двигались к цели. На полной скорости, увы, бежать я не мог, понимая, что выдохнусь в пути, а ведь следовало оставить силы на само сражение, и потому приходилось двигаться рысью. Вполне возможно было заставить Маев двигаться на своих двоих, но я уже успел оценить выносливость девушки и понимал, что добежать после всего произошедшего за эту ночь она не сможет. Нет, жрица была хорошо подготовлена, могла сражаться долго и упорно, но к долгим переходам была непривычна. Сейчас же, пользуясь моментом, Майя бессовестно спала, обхватив мою шею, и оставалось удивляться тому, как ей это удавалось, в столь неудобном положении. Особая жреческая магия. С приближением к цели лучше стали видны наши противники, а затем и союзники. И то, что я увидел, подтвердило прежние выводы, мы не успевали, и сделать с этим было ничего невозможно. Сражение уже началось. Впрочем, в таком развитии событий были и плюсы. Если уж осуществлять столь безумный план, лучше было дождаться момента, когда большая часть армии демонов уйдет в атаку, оставив безнадежной защиты чернокнижников, которые наоборот не рвались в первые ряды. Мне всего и нужно, что добраться к ним на расстоянии удара клинками, и тогда. Вскоре нам начали встречаться разъезды демонов, но стоит отметить, что работали они не слишком успешно. Была отчетливо видна нехватка гончих, без которых разведка противника почти прекратила свое существование, и это давало шансы подобраться ближе. И наконец, на расстоянии 2 километров, я объявил привал. Дальнейший путь нам предстояло пройти на своих двоих, так как впереди определенно шел бой. Это можно было понять даже без магического зрения, так как крики, рев и взрывы от заклятия отчетливо звучали даже здесь. Взмахом руки показав направление, я начал быстро скользить вперед, вспоминая все, что освоил на границе с силитидами из памяти Иллидана. Рядом со мной бежала Майв, и стоило отметить, что ей передвижение удавалось едва ли не лучше, чем мне, что не могло не радовать. В результате, несмотря на то, что мы активно скрывались и избегали редких патрулей демонов, до нужного места добрались уже вскоре. Картина, что нам открылась, поражала воображение. Насколько хватало глаз, пространство оказалось заполнено демонами, и лишь в отдалении я мог увидеть сражавшихся эльфов. Сложно было определить, кто побеждает, и с этим вопросом я обратился к Майв. «Не могу сказать определенно», — сухим, напряженным голосом ответила жрица. «Мы держимся, но враг силен. Много тварей защищает эридоров». Мое зрение и так давало ответ на этот вопрос, но лишним он точно не являлся. «Немного, большинство отправлено на штурм. Полагаю, ваш план может сработать». В голосе Майв послышались неуверенные нотки, видимо, она и сама сомневалась в сказанном, но все же не могла отрицать действительность. «Обязательно сработает. Итак, твоя задача находиться здесь и вырезать из тени всех, кто будет отделяться от общей толпы. Если увидишь, что я тяжело ранен, постарайся вылечить, но не делай этого без серьезного повода, не дай себя обнаружить. Если ты все же вынуждена будешь применить исцеление, сразу беги, в одиночку ты с этой толпой не справишься». Жрица на это лишь кивнула, и я удовлетворенный направился к вражеской армии. Если верным были мои впечатления от общения со жрицей, она исполнит все именно так, как и было сказано. «Да пребудет с тобой Эйлуна», тихо прозвучало за спиной, но я не ответил даже кивком. Все мои мысли были посвящены предстоящему бою, а в крови нарастало желание покромсать всех встреченных на пути демонов. Желание уничтожить этих отродий, вторгшихся на землю Азерота и подчинивших себе приближенных Асшары, было просто нестерпимым. Вспомнился учитель, которого убил я сам, но лишь потому, что демоны извратили его, осквернили, навязали несвойственные ему идеи. И то же самое они желали сделать со мной. Воспоминание о случившемся в парадном зале дворца вызвало настоящее бешенство и желание уничтожить всех без исключения тварей, что стоят на моем пути, и как хорошо, что я начну осуществлять его уже сейчас. До основной толпы демонов осталось несколько десятков метров, построением это назвать язык не поворачивается, но путь к уже видимым мне эридорам перекрывает толпа монстров, а значит, придется идти на прорыв. Ускоряюсь, насколько возможно, и рвусь вперед, отмахиваясь от единичных особей, что становятся все более многочисленными. В какой-то момент стало ясно, что еще немного, и я просто завязну в рядах противника. К тому же, привлеченные шумом, чернокнижники начали оборачиваться, пусть весь мой прорыв не занял и 5 секунд. Более двигаться так нельзя, а значит, пришла пора применять придуманный не так давно прием. Еще один шаг вперед и начало разворота по кругу. Руки вытянуты в стороны, крепко сжав рукояти глеф, а затем я совершаю рывок к цели. Когда заклинание завершило свое действие, мой путь напоминал просеку, наполненную кровью и разрубленными телами демонов, Я и сам был весь в крови твари. Но цель была достигнута, а на моем лице появился торжествующий оскал, ведь идея совместить рывок и вращение доказала свою эффективность, и сегодня демоны узнают, как опасен может быть всего один эльф. Делаю шаг к ближайшему Иридару и взмахиваю клинком. Лезвие, наполненное энергией, с легкостью прошивает щит и сносит голову чернокнижника, а я рывком ухожу в сторону, пропуская мимо вихрь заклятий, но ухожу к конкретной цели, другому Иридару. Бойня. Происходящее напоминало настоящую бойню, ведь могущественные маги демонов просто не успевали ничего сделать со мной, непривычные к сражениям на ближней дистанции. Они разбрасывались заклинаниями в яростной попытке попасть, но лишь добавляли хаоса в мою картину боя. Конечно, будь в моих руках обычное оружие, и победа в этом сражении стала бы невозможной, но клинки, что так любезно подарил мне Архимонд, легко справлялись с выставляемой защитой, из-за чего схватка с тремя стоявшими рядом чернокнижниками не заняла и 20 секунд, а затем рывок к следующей цели, кроша все на своем пути. Пока мне везло, и моими противниками были лишь низшие иридары, и в этом была причина столь высокой эффективности. Стандартной тактикой стало прорваться рывком сквозь толпу, с помощью вращения перерезая тех, кто оказывался на пути, а затем изгнанием очистить пространство вокруг себя. От воздействия этого заклинания могли защититься лишь иридары, и потому оставалось лишь сблизиться с ними на расстоянии удара и пронзить выставленную ими защиту. Однако подобное раздолье, позволявшее мне упиваться кровью врагов, не могло продолжаться вечно, и первым препятствием стал вставший на пути губитель. Четырехметровая абразина, напоминающая вставшего на задние лапы разжиревшего дракона. Эти создания были не слишком умны и за редким исключением не обладали магией, но вот их физическая сила была просто ошеломляющей. Интересно будет получить его голову. Рывок вперед и в сторону, пропуская мимо топор, а затем мои глефы перерезают жилы на ноге демона. Избежать удара хвоста, уйдя за спину твари и сразу за этим подпрыгнуть вверх и всадить клинок в шею. Вот и весь бой со столь грозным на вид противником. Я даже не успел насладиться схваткой, но надо отметить, что этот губитель был совсем молод и неопытен, оттого так просто умер. Рывком ухожу к новой группе, уничтожая всех на своем пути, и внезапно ощущаю подступающее беспокойство, что смогло пробиться даже в сильно затуманенной яростью битвы разум. Резко оборачиваюсь в сторону угрозы и понимаю, что в моей жизни появилась проблема, большая и очень большая проблема, метров 5 в высоту. Напротив меня застыл пылающий яростью Маннерат. «Слизняк, как ты посмел прийти сюда в одиночку? Ты знаешь, какой медленной будет твоя смерть. Интересно, что это он такой злой? Неужели я его родственника убил? Или он всегда переживал за смерть сородичей? Надо его подбодрить как-то, настроение поднять. Маннерат, привет, а что здесь делаешь ты? Неужели поставили командовать армией? Удивлен, ведь всем в легионе известно, что ты туп как последний бес, вот даже я слышал. Должно быть, в легионе только дебилы могут командовать. Не ценит этот демон дружеской поддержки, иначе с чего он с яростным воплем убью. Бросился на меня, надо сказать, что пусть Маннерат и был таким же губителем, как и убитый ранее демон, но их сила была несопоставима. Скорость, с которой двигалась эта тварь, была значительно выше моей, и лишь перемещение с помощью магии помогло мне не умереть в первую же секунду боя. Впрочем, моей целью было вовсе не победить Маннерата, что было изначально невыполнимой задачей. Все, что мне требовалось, это разозлить его как можно сильнее. Движимый этой целью я и пошел на риск, сблизившись с демоном на расстоянии удара. Хотя кого мне обманывать, на деле мной руководил лишь яростный азарт и наслаждение от смертельно опасной схватки. Сразу после взмаха клинком пришлось мгновенно разрывать дистанцию, но своего удалось добиться. Кровавая полоса украсила заднюю ногу Маннерата, а он сам впал в настоящее бешенство. Волна магии ударила широкой полосой, и лишь готовность к подобному позволила мне и в этот раз избежать смерти. Сзади раздались вопли умирающих демонов, но ни я, ни мой противник не обратили на них внимания. Началась игра со смертью. Рывок, что есть силы, в сторону, и в следующий момент место, где я прежде стоял, разрывается от удара 7-метрового копья. Но мне в тот момент было не до любования последствиями удара, ведь рывок привел меня к новым демонам, и требовалось взмахами клинков убивать самых настырных. А спустя секунду Маннерат оказался передо мной, по пути затоптав не менее десятка низших, хотя кто их считал, Уже вскоре двигаться на поле боя стало несколько проще, демоны сами разбегались при виде своего командующего, не желая становиться смазкой на его клинке, только вот и мне было непросто. Пусть я ни разу не попал под удар того железного весла, что держал в своих руках Маннард, его магия и разлетающиеся осколки раз за разом цепляли тело, по капле выпивая силы. В какой-то момент мне показалось, что еще несколько секунд и придет конец, во всем теле поселилась слабость из-за потери крови, но исцеляющая магия Маев вернула часть сил и позволила ускользать и дальше. Жаль только больше на ее помощь рассчитывать не стоило, лишь надеяться, что ей самой удастся уйти. Единственное, что радовало в этой ситуации, то, какими жертвами среди демонов оборачивалась для Маннарта эта погоня. Не имея возможности как следует рассмотреть все, я мог с уверенностью говорить о сотнях растоптанных или сожженных магией тварей. Пожалуй, я сам не смог бы уничтожить и половину из тех демонов, что растоптал Маннард. А значит, мой бег по всему полю боя был не напрасен, жаль только везение не могло быть вечным и в один далеко не прекрасный момент, я не успел увернуться. Первоначально последовала атака магией, и сразу за ней Маннард ударил своим обоюдоострым копьем в место, куда я должен был отступить. Видно, застилавшая его глаза ярость отступила, и разум подсказал верный ход действий. Все, что успел сделать я, закрыться от удара глефами. Все же мне повезло, если бы удар был направлен сверху вниз, его сила просто размазала бы меня по земле, и ничто бы не стало спасением, а так я просто был отброшен на десятки метров в сторону, словно снаряд катапульты. Сознание, до этого заслоненное яростью поединка, на миг прояснилось, под воздействием боли, что пронзило все тело. Из того, что удалось понять по приземлении, можно было диагностировать многочисленные переломы костей. Упал достаточно удачно, ведь меня не убили в первую же секунду, что было вполне возможно посреди поля боя. Выяснять причину такого везения мне не хотелось, а потому, более не став медлить, я сплел заклинание телепортации, так и не увидев разъяренной морды Маннарта, осознавшего, что его противник смог от него ускользнуть. Но в еще большую ярость генерал впал, когда оглянулся на свое войско, что именно в этот момент бросилось в бегство под натиском колдраев. Когда Датримар впервые увидел вспышку магии в тылу врага, то просто не обратил на это событие внимания, занятой намного более важной задачей. Он координировал атаку нескольких десятков магов, целью которых был ворвавшийся в ряды эльфов Натризим. Тварь эта, вооруженная необычайно прочными и острыми когтями, а также великолепно управляющая магией, была по-настоящему страшным противником и всего за минуту смогла уничтожить почти сотню колдраев, убивая всех, кто находился поблизости. Вот только демон забыл, что как бы он ни был силен, численность имеет значение. Вначале в Натризима ударил луч артефакта, заставив тварь укрыться за щитом, а следом заклинание, что было создано силой десятков колдраев, обрушилось на ослабленный щит. Этим заклинанием была молния, что ударила стремительно и смертоносно, почти не заметив сопротивления, и казавшаяся непобедимой тварь распалась немногими кусками истлевшей плоти.